Алло, здравствуйте, Валентина Петровна. Какого тебе хуя? Это из компании Кашпировского вас беспокоит. Дело в том, что у вас в квартире обнаружен троян. Типа Богдон. Троян? Да. Это конь такой, троян. Да, вот именно такой обнаружен. Просто вам его послали соседи из 218-й, и он у вас прописался под коврик для ног и в этот смеситель в ванной. Дело в том, что надо его теперь вытащить оттуда. Кого вытащить? Ну, троян. Коня, что ли? Ну Жеребца? да, то он у вас просто будет сливать сейчас все данные, там у вас документики сольет, и они вашей квартирой завладеют. Кто? Из 218-й соседи, потому что именно мы пробили там, посмотрели, именно там гейты висят. Чего у него? Гейты висят именно там у них в квартире. Они даже не додумались. Чего висит? Гейты! Какие дети? Гейты! Ну куда данные уходят? На PHP, которые написаны, Валентина Петровна. Чего? На PHP написаны. Говори по-русски! А я по-русски. Гейты у них на PHP. Мы на них абузу повесим и все. И у вас троян надо вытащить. Бэкдор. Какой, блядь, троян? Ну, бэкдор. А? Бэкдор. Бэкдор. А не факдор. Бэкдор. Он у вас просто, понимаете, прописался под коврик и скопировался еще в тумбочку. Он у вас там в тумбочке лежит, посмотрите. Да-да. У вас документики сольют они. Ты, блядь, говори по-русски-то, ёбаный, сольют. Ну я Сливают по-русски. подсолнечное масло из одной бутылки в другую. Не, они у вас документики сливают, вы знаете об этом? Какие документики? Они сольют у вас документики и удалят их из вашей квартиры, а вы потом уп, и все, и нет документиков. И Сажал потом. я документы дам. Ну, Валентина Еще надо Петровна. их разыскать, они у дочки находятся, ёбаный в рот. Они ей тоже там. Документы у дочки прячу. Они Бакдор дочки тоже закинут. Они злые люди. Откуда же они знают, где она живет-то? Они ее по IP-адресу пробьют. По какому? Чего пробьют? Они ее на сплоид посадят. Чего? На сплоид ее посадят. Они ей ссылку на сплоид дадут, она зайдет и все. Ты, блядь, все какие-то иностранные слова употребляешь, ебеный немец. Почему я по-русски говорю? Они на сплоид ее посадят. Нихуя! Каждое предложение какие-то слова непонятные вставляешь, блядь. Ну, Валентина Пробьют, Петровна. слоят, ебаный. Валентина Петровна, нужно быстрее вам IP-адрес изменить и гейты из 218-й убрать, а то сейчас все сольют, весь подъезд. Чего подъезд сольют? Куда его сольют? Все квартиры сольют в одни руки сейчас. Валентина Петровна, надо спасать быстрее. С вас надо начинать, потому что вы самый ценный А я житель. не спасительница, ебёный мать. Не, Кто я такая? ну троян надо у вас вытащить, потому что они вам первые послали его. Бэкдор, который. Это троян, конь такой, что ли, троян? Да, Бэкдор послали под видом троянского коня вам. Ах, коня прислали? Да, А же помните? он у меня под раковиной уместится, конь-то. А под раковиной его нет, он скопировался в тумбочку к вам. Ага, конь в тумбочку залез. Чё ж ты такую хуйню-то несёшь? Тебе к психиатру, блядь, Ну, надо. у вас там Чё? система. К У вас просто система. психиатру скажи, конь в тумбочку залез у соседки. У вас системная директория просто была в тумбочке, поэтому он туда и скопировался. Программа же сама определяет системную директорию, правильно ведь? Хуйню ты все несешь, ебаный в рот. Не, ну не хуйню. Помните, они вам это вот бэкдор под дверь подложили. Вы когда выходили, вы, наверное, не заметили его, он к вам залетел в квартиру. Кто залетел? Бэкдор. А? Бэкдор, который над еще обходит, знаете такой? Первый раз слышу какого-то бактора. Ну, вот у них админка и гейт 218-й находится. Мы хотели админку взломать, но там авторизация хорошая у них, там не получается взломать. Поэтому мы хотим просто у вас трояна сначала выловить этого. Вы посмотрите, в тумбочке там он не лежит. нет, не лежит. Да, он правильно, он, наверное, как скрытый файл замаскировался. И вы еще руткиты, он вам руткиты, да, наверное, просто. Да. Хуйню несешь, ебена мать. Он руткиты проинсталировал. Троян какой-то, блядь. Ну, Богдор. Богдан, Троян, чё ты хуйню несешь? Валентина Петровна, админская панель на PHP написана, ее трудно взломать, и зашифрована еще в Base64. Поэтому нужно сейчас Трояна выловить срочно. Идите посмотрите быстрее, я вам говорю. Ваша безопасность зависит только от ваших действий. Угу. Лапшу нехуй мне на уши вешать. Ну я не вешаю, Валентина Петровна, у вас Windows какой? Система какая у вас, Linux или Windows? Чего? Ну, система у вас какая? Какая система, ебёна мать? Windows или Linux? Просто если у вас Linux, то вам бояться нечего. Если Windows, то это специально под Windows сделанный. Бэкдор-то. Что такое Windows? Ну, система такая у вас. Windows или Linux? Linux, вот, Linux они не могли взломать, а вот Windows, если, то... А чё, к чему она в такую пизду вставляется-то? Она... Твоя Windows-то? На машину на вашу вставляется. Какую машину-то? На вашу. Какую машину, швейную? Или какую, блядь? Она под обои еще записывается вам, знаете? Да хуй снег пусть пишет! У меня секретов нет! А вам еще Микспая, наверное, последнего сейчас закинули. У вас знаете, то, что сейчас все разговоры, которые в квартире записываются? Да хуй с ними, пусть пишут и читают. Там читают, пишут, читают, хуй с ними, а мне похуй, блядь. А Валентина Петровна, они еще логи Саськи сольют, логи Саськи. Чего? Логи с Аськи сольют. Ты, блядь, откуда таких слов-то набрался, ебать, в рот, что? А русский-то непонятно, блядь. Ну я по-русски заговорю. Сольют, с хуя свернут, блядь. Они сейчас с консольным раром заархивируют, и все логи Саськи сольют. И с Квипа, и с ICQ6, и с Инфиума. Все сейчас сольют. Смотри, блядь, смотри, 7 слов непонятных в одном предложении.